Реми терпеливо ждал. «Там!» — Ксюша указала на свободный угол ковра. Реми ступил на указанное место и пригнулся. Светил фонариком, всматривался в пестрый узор. «Крови было много?» Ксюша бессильно опустилась на какой-то стул. Реми отправился на кухню, нашел чашку, принес ей воды. «Пейте!» Подождал, пока выпьет, и переспросил. «Много было крови?» «Нет, совсем чуть-чуть». «Вам повезло, ковер темный, красно-коричневый, ничего не видно, но лучше было бы его сдать в химчистку. Если его выбросить совсем, это будет подозрительно. Ох, этот ковер очень осложняет нашу задачу». «На ковре не должно быть следов крови. Он упал головой туда!» Ксюша ткнула пальцем в направлении окна. «Покажите, как лежало тело». «Я не запомнила точно, я так испугалась. Примерно вот так». Выходило, что голова действительно пришлась на половице паркета, но и там не было следов крови, ни трупа, ни следов. «На вашей одежде не могли остаться следы крови? Вы вчера были одеты так же?» «Нет, на мне была куртка». «Проверьте ее, а лучше сразу постирайте. Как вышло, что вам удалось его ударить по голове? Он пригнулся?» «Да». «Покажите, как». Ксюша медлила. Реми подождал и, видя ее растерянность, сменил тему, попросил описать мужчину. «Среднего роста, лет 50, лысоватый», — с трудом говорила она, вспоминая. «Какого телосложения? Худой, толстый?» Ксюша поняла. Реми пытался представить, могла ли она, довольно хрупкая девица, убить одним ударом мужчину. Значит, он ей не доверяет до конца. Она придала голосу вескость. «Худощавый, но с небольшим животиком, дребловатый такой, спортом явно не занимается. А лицо можете описать? Глаза запомнили? Цвет волос?» «Это имеет значение?» — в голосе Ксюши прозвучал вызов. Реми эта информация была не нужна. Он же не собирался разыскивать сбежавший труп. Но что-то в истории этой милой девушки с наивными глазами не сходилось. «Не прямое», — ответил он. «Просто я хочу проверить, как хорошо вы запомнили происшедшие события и можно ли доверять вашей памяти». Выкрутился он и подумал, что это не так уж далеко от истины. «Так сможете описать лицо?» «Оно такое невыразительное, рядовое. Даже не знаю, какими словами его описывать». «Нет никаких примет?» «Рост средний, телосложение среднее, возраст средний, лицо среднее. Ничего, что бросилось бы в глаза?» «Ничего». «Совсем ничего?» «Право, он такой невзрачный, ничего примечательного, кроме...» Ксюша запнулась. «Кроме...» — поторопил ее Реми. «Кроме перстня на пальце». «Вот как?» — заинтересовался Реми. «А перстень описать можете?» «Золотой, с большим синим камнем». Реми посмотрел на Ксюшу внимательно. «Сапфир». «Я в камнях не разбираюсь. Синий». «Ну и как же вышло, что вам удалось его ударить по голове? Вы ударили сзади? Спереди? Он наклонился?» «Наклонился», — угрюмо ответила Ксюша. «Хотел с меня трусики сорвать». Реми немного смутился. Он бестактен, непростительно бестактен. Решил помогать девочке, а ведет себя как ее враг, как полицейский, подозревает. Зачем ей врать? Она же пришла к нему за помощью. Какой ей смысл скрывать что-либо? Тут уж как у гинеколога. Показывай все или не ходи. Молчание затянулось. Он оглядывал комнату, пытаясь представить развитие сцены. «А почему тела нет?» Вдруг проговорила Ксюша. «Либо его кто-то унес, либо оно ушло само. Мертвые сами не ходят. Возможно, он все-таки остался жив. А что же мне теперь делать? Если он жив, он найдет меня и засадит в тюрьму. Послушайте, Ксения, Реми осторожно взял ее за плечи. Вы должны радоваться, что не убили человека. Ничего он вам не сделает. Если он жив, то вся ваша вина лишь в том, что вы его стукнули по черепу. За это никто вас под суд не отдаст. Хуже, если тело кто-то унес. Тогда ситуация выходит из-под нашего контроля. Однако все, что мы можем сделать, это уничтожить здесь следы вашего пребывания. Чем мы и займемся? Где ваша ваза? В нише стенки стояли две большие китайские эмалевые вазы. Желтая и голубая. Ксюша указала на левую, желтую. Это вы ее поставили на место? Не помню. Реми заметил, что в тонком слое пыли, покрывавшем мебель, кружок от вазы был не смазан, аккуратен. Тот, кто поставил эту вазу на место, постарался попасть точно в этот кружок. Значит, ставили не машинально, а прицельно. И если Ксюша об этом не помнит, то ее поставил кто-то другой. Реми ничего не сказал Ксюше, только повертел вазу в перчатках, посветил, пожал плечами. На ней нет видимых следов вмятин. Вытащил из своего чемоданчика тряпочку, накапал на нее из флакона и протер. «Вы уверены, что желтой вазой?» — поинтересовался Реми, рассматривая вторую, голубую. Пыль вокруг второй вазы тоже не была смазана. «Кажется...» «Вам удалось не оставить следов. Впрочем, вазы крепкие, металлокерамика». «Вспоминайте, Ксюша, к чему прикасались», — говорил Реми, лихо проходя, как заправская домохозяйка по всем ручкам и поверхностям. «Во второй комнате были?» «Только на пороге, когда хозяин мне ее показывал». «А где вы пили кофе?» «Кофе? Мы пили кофе на кухне». «Но там нет никакой посуды, ни на столике, ни в мойке. Пойдите взгляните». Ксюша с трудом поднялась и направилась на кухню. Она открыла дверцу какого-то шкафчика и увидела ряд кофейных чашек, а за ними поглубже набор маленьких рюмок из позолоченного серебра. «Мы пили кофе из таких!» — крикнула она Реми. «И вот из этих рюмок ликер!» Реми возник на пороге, сунул нос в шкафчик, оглядел все чашки и рюмки, прошелся по ним своей тряпочкой. «Может, вы сами вымыли посуду, уходя?» «Я? Не знаю. Кажется, нет». Что-то в этой истории было не так. Кто-то пришел сюда после Ксюши и уничтожил все ее следы. Или владелец квартиры остался жив и все прибрал сам. Или девушка морочит ему голову. Но зачем? «А ликер какой был?» — спросил он. «Французский». «О! Название помните?» «Нет, бутылка была пузатая, из темного стекла». «А где она стояла?» «Хозяин принес ее из комнаты, я не видела откуда». «А почему он принимал вас на кухне?» Ксюша пожала плечами. «Так в России принято. Если это не гости, то принимают на кухне». Реми вернулся в комнату и, осмотрев мебельную стенку, нашел за одной из дверок бар. Среди прочего находилась бутылка французского ликера «Гран Марнье». Реми обтер и ее. Передвинувшись к секретеру, он нашел еженедельник и позвал Ксюшу. Изучив его содержимое, Ксюша сообщила, что в нем нет записи о встрече с ней. «Тем лучше. А теперь поищите пылесос». Ксюша безошибочно нашла его в небольшом чуланчике между комнатами. «Пропылесосить?» «Нет, я сам. А то ваши волосы могут остаться в квартире. Ждите в прихожей». Реми провозился еще минут 15. Он что-то поковырял в половицах паркета, протер тряпочкой пол, отходя назад к порогу.